эфире программа «Радио Мост». Друзья, приветствуем всех, кто настроился на нашу частоту в Кировске, 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», а также все, кто слушает нас в интернете, это в Уфе нефтерадио, Уфимский государственный нефтяной технический университет оказывает нам поддержку и предоставляет платформу для того, чтобы мы могли вещать в интернете на их электронных ресурсах УГНТУ. Ищите нас в социальной сети ВКонтакте нефтерадио, вот там же нефтерадио.онлайн, можно слушать нас в интернете и писать сообщение в чат, который там же находится, либо по номеру телефона для кировчан, всех, кто слушает нас на FM-частотах 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», номер телефона запишите, те, кто подзабыл, +380072-101-22-63, +380072-101-22-63, мобильный оператор Lugacom, а этот же номер привязан к Telegram, мессенджеру, а также к WhatsApp, поэтому любым удобным для вас способом звоните, пишите либо в чате, либо по номеру телефона. Тема какая у нас сегодня, друзья, на радио «Моста». Мы сегодня снова связались с Уфой, со Светлой Республикой Башкортостан, вот, благодаря Илье Тавлиярову, который помогает нам организовывать такие радиомосты, вот, из Уфы в Луганск. И у нас сегодня гость Андрей Пастухов, он с нами уже на связи. Приветствую, Андрей. Добрый день всем слушателям. Рад, что вы нашли время пообщаться с нами в радиоэфире. Вот, надеюсь, что интернет позволит без сбоев сделать наше общение доступным для всех наших слушателей. И мы сегодня поговорим с Андреем о музыкальном сервисе Grammy Go FM. Вот, расскажите, пожалуйста, что это за площадка такая? Ну, хочу немножко внести предысторию. В сфере радиовещания и информационных технологий я нахожусь с 2014 года, став членом команды одного стартап-проекта по теме интернет-радиовещания. В рамках данного проекта были выявлены и протестированы ряд гипотез на тему потребностей музыкантов и способов их удовлетворения. У нас с коллегой в 2016 году созрела идея нового проекта в сфере музыкального продвижения, который называется, собственно, Grammy Go. Он представляет из себя сервис по продвижению музыкальных произведений на радиостанции и СМИ через предварительный конкурсный отбор в виде голосования, которое мы называем батлами. Данный проект не ограничен жанрами и границами, присутствуют партнеры, участники по совершенно разным музыкальным направлениям и форматам. Количество радиостанций и СМИ, которые сотрудничают с нашим проектом, уже свыше 100, в частности из России и стран СНГ. А почему вот такое название Grammy Go? Это, сказать, символ успеха, некого достижения. Очень универсальное на самом деле название. Не только для нашего сервиса. Нейминг был очень удачный, на мой взгляд. А кто некого придумал такое название? Что? Кто придумал такое название? Это мой больше коллега придумал. Я либо поддержал эту идею. Были множество разных вариантов. Voice of People, например, тоже имел место быть. Голос народа, да, так сказать? Да, тоже. Ну, это связано, наверное, и Грэмми, и Голос народа с тем, что постоянно у вас там проходит голосование, да, активное. Да. Скажите, ага. Называйте, пожалуйста. Я перебил, извиняюсь. Вот это Grammy Go, я смотрю, там на этой вашей платформе есть у вас и сайт, да, и есть в социальных сетях, и вот там большое количество радиостанций, ваши партнеры, как удалось наладить такой вот контакт, вроде бы как и такой небольшой промежуток времени с 2014 года за 6 лет, а там более 100 радиостанций. Ну, основная масса была сделана за полгода даже, на самом деле, это не то, что с 2014 года. До этого было посвящено очень много времени, но это удалось сделать, это реально. Стало понятно, что существует множество энтузиастов, готовых поддержать данную идею. Очень изменилось вообще в целом представление о медиа-деятелях. не все там держится на деньгах. Многие готовы поддерживать интересную, хорошую музыку. Всем нужен интересный, хороший контент. А вот те радиостанции, которые включены в список, да, ваших партнеров, они по формату все разные? Да, абсолютно разные. Вот это удивительно. На самом деле, да, обычно, да, там такой строгий формат всегда там выбирают, да, либо роковая станция, либо... удовлетворить потребности всех исполнителей, чтобы они могли себя реализовать, продвинуть свое творчество. То бишь, Grammy Go FM — это не радио, да? Ну, в рамках нашего сайта существует собственная интернет-радиостанция, но это скорее больше нас на данный момент символическое, которое мы лишь планируем развивать в дальнейшем. FM символизирует ему причастность ресурса к радиовещанию. FM сделана так, концовка, чтобы просто дать понять, что мы связаны как-то с радиовещанием, имеем к этому отношение, имеем отношение именно к продвижению контента на радиостанции. То есть вы предлагаете тех музыкантов, за которых голосуют люди, да, потом на радиостанции вот различных форматов, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а из таких вот, может быть, маститых, именитых радиостанций в этом перечне кто присутствует? По России, да, например. Может быть, ваши башкирские станции На какие-то? Самом деле, сетевых не присутствует из-за особой политики. Это, наверное, имеется в виду именно сетевые радиостанции. Таких на самом деле нету, потому что у них строгая политика редакционная. Угу. Но ресурсов различных очень много, в том числе и даже за границей, из Израиля, США. А музыканты в основном, география их местоположения, это Россия, либо там страны СНГ, откуда? Аналогично тому к партнерам, в том числе были даже из США, из Израиля, из Германии, из стран СНГ. То есть различные партнеры. Ну что ж, я предлагаю послушать одну из музыкальных композиций, которые вы нам прислали сегодня в наш плейлист. Предлагаю послушать «Дарить, любить, гореть» 24.00. Это, как я понимаю, название группы, да? Название проекта. Отлично. Ну что ж, предлагаю послушать. эфире программа «Радио Мост». Программа «Радио Мост», друзья, выходит еженедельно по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой. Почему некоторые вот всегда удивляются и спрашивают, при чем тут нефтерадио? При том, что, друзья, мы вещаем также в Республике Башкортостан, Уфимский государственный нефтяной технический университет делает ретрансляцию нашей программы в сети интернет на своих электронных ресурсах нефтерадио. Ну а в Кировске мы вещаем на 105.9 FM, знакомая частота всем кировчанам, кто живет в Луганской Народной Республике, радио «Говорит Кировск», и я предлагаю вам создавать сегодня интерактив, общаться, подключаться к нашей беседе, если вы интересуетесь радиовещанием, а может быть вы музыкант и у вас есть предложение, например, к нашему сегодняшнему гостю Андрею Пастухову, который занимается таким серьезным сервисом продвижения музыкантов, площадка, которая называется Grammy Go. Поэтому пишите нам, звоните по номеру телефона плюс 380-072-101-22-63, плюс 380-072-101-22-63, мобильный оператор Lugacom, который доступен также в сети интернет, по телеграмму, либо WhatsApp мессенджеру, либо для тех, кто слушает нас в Уфе, Республика Башкортостан, либо в интернете нефтерадио.онлайн, там есть чатик, в который можно отписаться, друзья. И мы продолжаем говорить про Grammy Go. Андрей, у меня такой вопрос, может быть, немножко слов, пару слов буквально из вашей биографии. Почему все-таки вообще решили связать свою жизнь с музыкой? Что вас привело вот в мир музыки? Как давно это случилось? Это связано с тем, что мне, в принципе, нравится из моего бытового увлечения, я меломан. Мне нравится слушать музыку, у меня огромный прослушанный каталог музыки, я читаю специальную литературу о современной музыке, истории современной музыки. И могу благодаря этому выдвигать какие-то экспертные оценки, как-то ориентироваться в данной сфере. Компонента, то есть она меня удовлетворяет. Это очень важно, составляешь, когда ты что-либо делаешь, чтобы тебе было немного интересно. То есть можно сказать, что вы музыкальный эксперт также в области радиовещания. Отлично. Вот ваше мнение вот по поводу этой музыкальной композиции, которую мы прослушали. Вообще, может быть, немножко расскажете об этом проекте 24.00. Откуда эти ребята? Я, конечно, с какого города, сейчас точно не скажу, потому что это в статье было много участников. Но это Россия, да? Да, да, да, безусловно. Угу. Хорошо. Интересный вариант, как сказать, на развитие, так сказать, музыки в стиле шансон. Такой взгляд. По-своему. Я понял. Скажите, а почему вот выбрали именно вот этот перечень музыкальных композиций? Они вообще, мы еще их все обязательно послушаем сегодня, они по своей структуре, по своему жанру все различные? Это последние треки победителей, которые были за прошедший год и не были презентованы ранее на каких-либо площадках. А то есть, в принципе, это эксклюзив. В интернете их найти нельзя, да? Они не были презентованы на радио, то есть уже у меня был опыт презентации треков на радиостанции. Mm-hmm. Для нефтерадио я подобрал именно самые-самые свежие треки. Отлично, ну, думаю, вы можете обратиться также не только к слушателям нефтерадио, но и к слушателям «Говорит Кировск», вас слушают кировчане, можете передать привет нашим слушателям. Да, передаю привет городу Кировск. Я никогда даже близко не был, но, может быть, когда-нибудь и появлюсь в ваших краях. Для меня это абсолютно новый город в плане медийного взаимодействия. Отлично. Я очень рад расширять свою географию в медиа, узнавать, открывать для себя новые страны, города. Мне это нравится. Мы тоже очень рады взаимодействию с различными такими медийными площадками, потому как это всегда вот такое вот развитие. Скажите, пожалуйста, вот как часто проводите эти голосования артистов, которые присылают вам музыкальные композиции, все эти участники, это еженедельно, ежемесячно? Вообще формат еженедельный в том смысле, что он проходит с понедельника по воскресенье, но по факту батл могут проходить и реже, потому что нужен, ну, осуществляется набор артистов для батла. А вот эти батлы, они проходят онлайн, да? Как они проходят? Вам присылают треки эти? Музыканты загружают треки, и им пишет менеджер, объявляет в начале старта батла. Как вас найти, куда музыкантам отправлять свои эти треки? Нужно зайти на наш официальный сайт grammygo.com и зайти в раздел в верхней части сайта For Musicians. То есть это может сделать абсолютно любой желающий, да? Да, совершенно верно. Есть какие-то требования по поводу качества музыкальной композиции там? Каких-либо строгих нету, но, конечно, для наилучшего результата все-таки есть определенные критерии по части сведения трека, цензуры, тематики. Вопрос лишь в том, что если не будут удовлетворены данные критерии, выхлоп будет меньше. Если вообще не. Люди меньше будут голосовать, да, и меньше шансов стать победителем. Да, и принимать, самое главное, радиостанции не будут откликаться на возможность постановки данного материала на свои ресурсы. Отлично, я предлагаю послушать следующую музыкальную композицию. Она называется Love Low City от Адамского. Слушаем. Of miracle, I want to be not so critical. эфире программа «Радио Мост». Радио Мост продолжается. С нами на связи Башкирия, Республика Башкортостан и город Уфа. Сегодня Андрей Пастухов рассказывает нам о голосовании на Грэмми GoFM. Друзья, вы тоже можете это сделать очень легко. Достаточно перейти на Грэмми GoFM и выбрать музыкальную композицию, которая вам понравилась. Вот мы послушали Адамского «Love Flow City». Несколько слов, Андрей, буквально об этом проекте. Это проект одного человека. То есть зовут его Сергей, музыкант из Москвы, который перебрался недавно в Тель-Авив. Трек очень похож по звучанию на различные британские команды рок-попса из 90-х. Есть интересный видеоряд, можете погуглить, возможно, понравится. А, то есть у него есть даже видео? Да. Можно найти в YouTube спокойно, да? Вбить в поисковичок. Адамский, мне кажется, я даже что-то подобное слышал, натыкался вот на Адамского, а возможно, просто тоже где-то мелькало в плейлистах. Кто-кто? Ковинский, это электронный проект. А, Ковинский. Адамский, Ковинский, все оканчиваются на «и». Вот, скажите, пожалуйста, что еще нового сейчас ожидает ваших музыкантов, те, кто приходят к вам на площадки, и как вообще вот может помочь Grammy Go музыканту, чтобы его услышали, кроме того, что за него проголосуют, вот проголосовали за меня, что дальше? Победитель, мы обеспечиваем аудиторию на сайте и рассылку трека на радиостанции партнерские СМИ. Мы решаем проблему музыканта, что у них отсутствует эффективный инструмент для выхода на крупные лейблы и СМИ. И вот решением является продвинуть трек на широкую аудиторию в игровой соревновательной форме. Пользуется спросом вообще ваша площадка? Много людей обращаются? Да, но мы не успеваем много, сказать, принимать заявок. Нужно еще больше рук, но они есть. Проблема скорее не в том, что там людей, а что не успеваем, так скажем. То есть не успеваете обрабатывать все заявки? Да. Большая у вас команда? Ну, кроме вас еще большая команда в вашем Grammy Go? Примерно, так сказать, работаем на данный момент еще с двумя людьми, так или иначе, задействованы. Но все-таки хотелось бы расширить, наверное, да, свою команду, потому как я понимаю, что не успеваете обрабатывать все заявки, а если заявок стало больше, чем их успевают обрабатывать, скорее, значит... Да, это скорее вопрос оптимизации, технической оптимизации сервиса, скорее не поиск людей, а техническая оптимизация сервиса. Угу. Дальнейшие итерации проект, конечно, предусматривает различные технические виды изменения. Это имеется в виду и на сайте, да? Да, чтобы все происходило более автоматически. То, что, да, очень много ручной, на самом деле, работы, личного подхода. Ну, это и хорошо, на самом деле, с одной стороны. Личный подход, он тоже приносит свои плоды. Я вот зашел на ваш сайт grammygo.com, радиослушатели тоже могут это сделать прямо сейчас легко, те, кто пользуется интернетом, если вы слушаете нас в интернете, можете зайти на Grammy Go и посмотреть. Здесь есть перечень музыкальных жанров, и смотрю рок, поп, хип-хоп, инди, электро. И даже больше написано «Мо». Здесь же можно посмотреть и победителей. Вот поставить лайк, либо дизлайк. В общем, кому нравится, либо кому не нравится, можете проголосовать, друзья. И можете предложить свою музыкальную композицию. Думаю, Андрей поможет продвинуть ее дальше. Если вы, конечно же, победите, на какие площадки, может быть, в стриминг или куда отправляете в дальнейшем, на какие лейблы там музыку? В основном мы отправляем трек музыкальным редакторам радиостанции. вы говорили, что есть злюки-редакторы. Да. Пока мы слушали. Совершенно верно. Которые очень строго относятся к подбору треков, могут откровенно размазать композиции. Они прямо издеваются над музыкантами, да? Да. Прям вот строгие такие. Мы уважаем редакционную политику всех наших партнеров, какой бы она ни была. Злюки-редакторы будут слушать этот радиоэфир и кидаться в меня яблоками, но у них не получится, потому как мы далеко находимся друг от друга. Вот, ну, на самом деле, я думаю, в этом есть сенс, да, требовательно относиться к музыкантам, потому как расхлябанность тоже не всегда приводит к качеству работы. Вот, 2014 год, и вот сегодня 2020. Что удалось сделать? Вот какие успехи, может быть, на текущий момент? Ну, на текущий момент, как я уже сказал, ну, сам проект начался позже, а официально запустился лишь в 2017 году. До этого он просто подготавливался. Делали там минимальную версию продукта. Официальный запуск был в августе 2017 года. На данный момент у нас уже где-то свыше сотни участников, чуть поменьше, может быть, там победителей. Как уже сказал, количество радиостанций СМИТ, которые мы сотрудничаем, уже тоже превышает цифру 100 вообще. Такой еще вот вопрос. Музыканты, которые отправляют вам свое творчество, вот вы обмениваетесь с ними контактами и вообще, ну, в общем, можете ли вы сказать возрастную категорию тех людей, которые отправляют вам свою музыку? Это люди старшего возраста, либо это в основном молодежь? Это люди среднего возраста. Угу. Как сказать, на стыке молодых уже не очень. И на самом деле мы поддерживаем связь, потому что, так сказать, наши взаимоотношения заканчиваются участием в данном проекте. Мы находим новых партнеров, которые требуют интересный музыкальный контент, и мы берем треки прошлых участников с удовольствием, отдаем на радиоротацию. Скажите, а больше всего какой жанр музыки сегодня пользуется спросом вот на ваших площадках? В основном это рок и поп. То есть люди любят больше всего сегодня рок и поп, да? За них, да, голосуют. Да. А если брать рок, это что-то тяжелое или полегче такой? Вот? Да, такой средневесный, может быть, альтернативный или легкий. Ну, не тяжелый металл, да? Ну, тяжелый металл присутствовал на самом деле тоже. Тоже есть, да? В большом количестве, да. Отлично. Я предлагаю перейти к следующей музыкальной композиции. Называется она «Космонавты». Что, полетели в космос? Сказать прости. Ты наш февраль, но если мне поручено сделать шаг и навеки сказать прощай, и навеки сказать прости. Программа «Радио Мост». Программа «Радио Мост», друзья, продолжает свое вещание на частоте 105.9 FM в Кировске, в Луганской Народной Республике. Также слушайте нас в интернете, нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это в Уфе, друзья, в Республике Башкортостан. И именно оттуда сегодня наш гость Андрей Пастухов, который рассказывает про такой интересный способ продвижения своей музыки, как Grammy Go FM. Это площадка для голосования и музыкальных батлов. Одна из музыкальных композиций, которая стала победителем этого года, называется она «Космонавты», проект «Аделаис». Андрей, несколько слов буквально про этот проект. Очень хороший фолк-проект, который зашел музыкальным редакторам инди, бард, инди там, и фолк-жанров. Угу, отлично. У нас есть вопрос, я напомню, друзья, что вы можете также присоединиться к нашей беседе, не стесняйтесь, давайте общаться, все, кто любит музыку, сделать это очень легко, либо по номеру телефона звоните те, кто слушает нас в Кировске, мобильный оператор Лугаком 072-101-22-63, 072-101-22-63, и этот же номер привязан к Телеграму и WhatsApp мессенджеру для всех, кто слушает нас в остальном мире в интернете, друзья. Также можно нефтерадио.онлайн в чате писать, либо можете написать мне в социальных сетях ВКонтакте, либо в Одноклассниках, неважно, как удобно, ищите. Александр Пономарев меня зовут. Вот, довольно-таки легко найти. Вот, и здесь же в соцсетях мы получили такой вот вопрос к вам, Андрей. Пишет нам Муслим Магомадов, который сегодня уже слушал наш ранний радиоэфир, посвященный программе о хип-хоп-культуре. Вот, он интересуется музыкой различных иностранных исполнителей, вот слушает и русскую музыку, и арабскую, и японскую, и французскую в том числе. Так вот, Муслим задает такой вопрос. Кстати, он живет в Краснодаре. Пишет, в социальной сети ВКонтакте. Было бы интересно послушать об опыте взаимодействия площадки с иностранными исполнителями, то есть языковой барьер при оценке того же текста, например, для определения тематики. Вот такой вот вопрос. Такой опыт есть, несмотря на то, что в основном мы делаем ставку на русскоговорящих, отечественных исполнителей. В разное время мы пытались привлечь к участию различные иностранные коллективы. И были успешные кейсы. Правда, это был, так сказать, проект, который был до Grammy Gold, ну, схожей тематикой. Группа, это была инди-рок-группа Северного Уэльса, Великобритания. На тот момент я как бы не особо практиковал английский язык и, вооружившись Google переводчиком, смог, так сказать, договориться с ними, объяснить смысл нашего проекта. Им все понравилось, они приняли участие в данном проекте. Сейчас я хотя бы немного начал практиковать, учить английский, мог бы сделать все намного грамотнее. Но факт в том, что это вполне возможно взаимодействовать. Мы встретились с ними, познакомились в Фейсбуке. Вот мыслим, что касается темы текста, я сказать, на тот момент я уж точно не обращал, поскольку я язык-то особо не знал. Ну, мне, наверное, более важен был вайб. Просто хороший вайб. То есть основной упор уже как раз-таки на музыку, да, делается в том числе? Да, просто было интересно, что есть такой опыт. Это очень сильно вдохновляет, ведь это очень важно, выходить на зарубежные рынки для любого проекта. Это огромный прецедент, очень интересный, к которому все стремятся. В свое время это вдохновило, дало определенный толчок развиваться дальше, действовать. Что ж, я думаю, мы ответили на вопрос Муслима. Если нет, то пусть уточнит, что его еще интересует. Вот мы подробнее пообщаемся. А если у Муслима есть желание, то может позвонить в Telegram. Вот, либо отписаться можешь, Муслим. Вот я могу набрать, и можем вот втроем пообщаться, и конкретно-таки узнаешь из первых уст от Андрея, что тебя интересует. Дальше такой вот вопрос. Может быть, кого-то удалось сделать знаменитым вашему сервису? Или кем из артистов особенно гордитесь? Вот? Кому дали толчок, пинок такой для развития? Если честно, я не совсем мониторю ситуацию с теми исполнителями, которые у нас присутствовали на проекте 2 или 3 года назад. Но я заметил одну тенденцию, что в принципе участие стимулирует их принимать участие в аналогичных проектах. Они в принципе начинают двигаться. То есть на самом деле это не единственный хороший инструмент, их много. Нужно пробовать все для достижения результата на медиасфере, шоу-бизнесе, пробовать разные инструменты продвижения. Отлично. Скажите, как думаете, нужно ли сегодня музыкантам вести странички в соцсетях и вообще, может быть, посоветуете вот этим стартаперам, да, начинающим музыкантам, как избежать ошибок, ведь некоторые думают, что главное делать хорошую музыку, а продвигать ее не обязательно, она и так будет звучать, если ты хорошо делаешь музыку. Можно ли сказать, что продвижение также является залогом успеха, и не всегда хорошая музыка будет на высоте, она может так и остаться невостребованной? Безусловно, соцсети стали важной частью жизни музыкантов. И сейчас вообще, чтобы заниматься хорошо музыкой, мало, собственно, заниматься музыкой, надо заниматься какими-то побочными вещами. Особенно это видно на примере, артистов, миллениалов, которые в 2000-х годах, молодых артистов, которые на самом деле музыка является чем-то более таким побочным, они задействованы в медиасфере, там, в Ютубе, в ТикТоке, Инстаграме, проявляют себя на данных площадках. К слову, у нас будет, возможно, в подборке такой исполнитель, которую, если вы поставите, мы обсудим. Что говоря о привлечениях инвестиций в музыку как творчество, в принципе, во многом интересы и критерии там могут перекликаться как со стартапами, но есть отличие, что это формат нетворкинг-площадок. Для музыкантов существуют профильные мероприятия, где они могут получить обратную связь, выйти на продюсеров, лейблы и получить путевку в СМИ. А в одном из таких мероприятий я участвовал лично в 2017 году. Это был Moscow Music Week. Советую ознакомиться всем музыкантам. Отлично. Вы сказали о том, что этот исполнитель, да, который продвигает себя, я так понял, в ТикТоках. Я подразумеваю исполнительницу Анчи. Есть такой в нашем плейлисте, который вы нам подобрали сегодня. Кстати, был небольшой технический брак. Сначала вот выпала эта музыкальная композиция, но, слава богу, вы переслали ее, и поэтому мы ее прослушаем прямо сейчас и затем, думаю, обсудим. Слушаем Анчи. Песня называется «Чек». Льются как ручьи, эй, чек и мой чек, на груди gold chain, эй, чек и мой чек. Деньги льются как ручьи, эй, чек и мой чек, на груди gold chain. Руки на пол, мой магазин полный, чек на стол, заряжаю обойму. Тут дымит ствол, йо, это мой чек, лох, теперь твой блок, мой чек, миллион на стол. Рви на теле бой, поднимай телефон, принимай перевод, каждый моим телебру. Полуавтоматика тебя пропустит через решето, хочешь быть со мной? Посмотри, мой чек, там миллион. Ко мне на моем запястье, слышишь? Чек, чек, чек. Это сделал мне от папы. Чек, чек, чек. Я лечу на Мазерати, считай. Чек, чек, чек. Чепа свек с автомата выпал. Чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. Денег на резинке я купила магазин. Твой в руки ствол и в горло Липтон. Нахуй твою вечеринку, эй. Ко мне на моем запястье, слышишь? Чек, чек, чек. Это сделал мне от папы. Чек, чек, чек. Я лечу на Мазерати, считай. Чек, чек, чек. Чепа свек с автомата выпал. Чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. На мне чек. На мне чек, чек, чек. На мне чек, на мне чек, чек, чек. Это мой чек, парень, его дали, да. Ты пытался меня кинуть, это туповато, да. Я куплю тебя за деньги и потом тебе продам. Понимаешь, я с тобой не буду никогда. Не пытайся даже быть со мной. Рядом на телевер, Сочи и Прада, это правда. Поли мой чек на пару миллиардов. Это мой чек, рядом не стояла даже твоя зарплата. Чек, чек, чек. Чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек, чек. В эфире программа «Радио Мост». «Радио Мост» с Уфой продолжается. Республика Башкортостан на связи. С нами сегодня Андрей Пастухов, который подобрал нам вот такой интересный плейлист, который, кстати, довольно-таки разнообразен. Да? Я спрашивал о жанрах, да, которые преобладают. Ну и вот видите, друзья, в голосовании за год победила и вот такая вот исполнительница Анчи, да? Да, если верно. Такая вот эксцентричная девушка. Она, правда, ездит на Мазерати и носит золотую цепь. Или это больше имидж? Сейчас в Москве, так что возможно. Это из Москвы, да? Да, ну, родилась в Новом Уренгое, как говорит биография. Угу. Ну, довольно-таки популярная тематика среди, да, молодежных вот таких вот музыкальных композиций, да. Собирательный образ исполнительца поколения Z, как писали эксперты и критики. Вот о поколении Z можете что-то рассказать? Что это за поколение такое? Ну, а одним из ключевых факторов, которые данном нашем диалоге, это то, что у них очень сильно задействованы соцсети. То есть они многозадачные в своей сути. Ну, эта многозадачность пытается себя реализовать везде, понемногу. То есть использую различные классические инструменты: YouTube, Instagram, TikTok. То есть это девушка, анчит да, тоже, это, да? Я говорю о поколении Z в контексте творчества. Я не в целом говорю о людях, а именно в творчестве. Ну, то есть эта девушка Анчи тоже из этого поколения Z и тоже активно использует TikTok, да? Да, насколько было видно по соцсетям. Как думаете, я, вот... Я наблюдал по молодым исполнителям. Очень много общих черт я находил. Вот на ваш взгляд, как музыкального эксперта, человек, который давно и долго следит за музыкой, вообще сильно изменилась музыка вот на протяжении последних 7 лет, допустим? Ну да, конечно, меньше стала цензура, то, что казалось невозможным. Но в плане цензуры все очень сильно меняется. А цензура, имеете в виду, нецензурная брань или там вообще написание текстов? В том числе и брань, и лексика, тематика. А как вообще вот вы относитесь к песням с ненормативной лексикой? Как думаете, нужны они в радиоэфирах? Я вообще считаю, что они имеют право на существование, как потому что эвфемизмы присутствуют, как в песне о Бутена, например, Ленинграда. Ленинград вообще такие, да, ребята жесткие. Потому что нормативная лексика служит для выражения сверхэмоций. В принципе, она по своей сути естественна. Минус ее то, что она начинает использоваться по назначению. И теряется ее изначальный смысл. Скорее, речь не о том, что она сама по себе некое плохое явление. Оно, в принципе, естественно, но используется сверх нормы. И теряет свое изначальное предназначение. Все должно быть к месту. Ну что же, ну... Я не буду использовать ненормативную лексику в нашем радиоэфире. Давайте лучше поговорим, например, об этих все-таки площадках, да, если те молодые музыканты, которые сегодня нас слушают, захотят вдруг самостоятельно продвигать свое творчество, что бы вы посоветовали им прежде всего вот сделать? Какие платформы сегодня пользуются наибольшим спросом для музыкантов? Ну, как я уже сказал, в принципе, тоже TikTok, например, набирает сейчас обороты. Нужно работать с видео. Да, много кейсов, когда люди, в принципе, ничего не делали, уже получают даже контракты, просто снимая видео в ТикТоке, записывая какие-то демки. Просто взял какой-то пример, ролик сделал, да? Я бы увидел в СМИ такие кейсы. Это факт. Ну, то есть ТикТок такой самый востребованный сегодня сервис, да? Прямо сейчас это так. С чем это связано, как вы думаете? Там ведь... Скорее всего, знаете, с тенденцией клипового мышления. Там же очень короткие видео. Угу. Сейчас же нет смысла слушать там соло 20 минут, Pink Floyd какие-то, еще что-то. Те времена прошли, сейчас все минималистично, клипировано. То есть все быстро проходит. Да. Ну что ж, предлагаю продолжить слушать наш плейлист, который... Вы нам подготовили Grammy Go FM. Напомню, друзья, на сегодня в программе Радио Мост треки, которые выстрелили на музыкальных батлах именно там в течение года. Следующая песня, она называется «Лето». Хоть оно и ушло, сегодня у нас уже ноябрь, он заканчивается, да? Но все-таки, я думаю, будет интересно снова вернуться в эту прекрасную, теплую пору року, да, так сказать. Джулиан и Нокдаун. Лето прямо сейчас в программе Радио Мост слушаем. Лето, я снова раздета, без белья и без макияжа. Мои волосы раздеты, даже мысли мои голые тоже. Счастливая, может, море света и теплые лужи. Друзья, это программа «Радио Мост». Я заслушался немножко и даже пропустил то время, как она быстро закончилась. Андрей Пастухов с нами на связи. Мы продолжаем говорить про проект Grammy Go. Все, кто делает музыку, то, друзья, поспешите на Grammy Go FM, можете там побатлиться. Это можно сделать легко. GrammyGoFM.com, да? Я правильно говорю? Да, все верно. Отлично. Если говорить про лето, то мне понравилось, потому что вот такая позитивная песня. Вот, и я не скажу, что я фанат рока, вот, но такие вот простые, ненавязчивые мелодии заставляют просто так релакснуть даже. Вот, а нам продолжают писать в соцсетях тот же Муслим из Краснодара. Написал, что на свой вопрос он ответ получил. К разговору в эфире пока что не готов. Возможно, в следующий раз. Ну что ж, хорошо. Как угодно. Также он написал, что есть интересные композиции в сегодняшнем плейлисте от Grammy Go FM, но к некоторым из них у него, конечно, есть вопросы. По большей части эти вопросы касаются вкусовщины. Я написал, что имеется в виду под словом вкусовщины. Наверное, имеется в виду вкус. Вот Муслим, наверное, любит покушать другую музыку. Вот и пишет еще, хотя я и сам отчасти являюсь представителем поколения Z, но композиция не моего формата. Это, наверное, он имеет в виду ту самую NC с музыкальной композицией «Чек». Ну что ж, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, да, Муслиму не пришелся по душе «Чек», но, возможно, ему придется по душе следующая музыкальная композиция, которую мы будем слушать. Но пока что вот хочу еще спросить у вас, вот, Андрей, вообще можно ли привлечь инвестиции в такие вот музыкальные проекты, как ваш? Расскажите о своем опыте. Отвечаю на вопрос, можно ли привлечь инвестиции в музпроекты, сервисы, если вот идет речь о сервисе, то это возможно. Если проект отвечает критериям и интересам инвестирующей страны в виде корпорации или, как в нашем случае, венчурного инвестора, у которого, в свою очередь, тоже есть собственная компания. Проект, который представляет себя венчурный акселератор, который учит с нуля создавать с нуля технологичные стартапы и привлекать инвестиции. Выделю три главных критерия. Первое – это наличие минимального рабочего прототипа продукта, сервиса или, говоря профессионально, MVP – с первыми продажами. Второе – это наличие команды, закрывающей базовые необходимые компетенции. Как правило, это техническая разработка и маркетинг. И третье – возможность масштабирования рынка продукта. Говоря об интересах, здесь можно подчеркнуть два момента. Первый и самый важный – финансовый. Инвестор планирует сделать экзит, то есть продать долю в проекте за работу. Также может фигурировать фактор наращивания репутационного капитала за счет объема портфеля сделок. И вовлеченности перспективные, а иногда откровенно, как говорят, хайповые направления, такие как технологии блокчейн, система распределения базы данных, с которой работает система биткоин. Все, наверное, об этом слышали. Вот мне бы хотелось немножко про блокчейн, может быть, поподробнее, как могут музыканты использовать это вот в своих вот работах, подключать к электронным кошелькам, или что это имеется в виду? Ну, то есть, я слышал про биткоины, вот, но как они работают вот, для музыкантов? Ну, возможно, какой-то способ альтернативного заработка, возможно, какие-нибудь лейблы возьмут данную технологию для монетизации в обход, может быть, каким-нибудь финансовым текущим институтом, если пользоваться именно биткоином. А скажите, вот у вас написано в социальной сети ВКонтакте, что проект ваш на стадии разработки и подготовки к старту получил поддержку от ведущих федеральных стартап-акселераторов Free и Generations, а также инвестирование от самого активного бизнес-ангела России Александра Румянцева. Что это за стартап-акселераты такие? Ну, расскажу немного предыстории. Проект предусматривал вариант развития за счет инвестиционных средств. Мы стали готовить предложение для инвесторов, едва начав проектировку проекта. А для того, чтобы сформировать хорошее инвестиционное предложение, нужна четкая характеристика проекта, а именно поэтому мы начали заполнять заявки на прохождение различные акселерационные программы. Поясню, что это такое. Это образовательные программы, где люди могут улучшить и доработать свои бизнес-проекты через обучающие курсы, экспертные оценки и консультации с потенциальными партнерами по профильной области. Возвращая цель заполнения заявок, они были просты: выявить и прописать нужные характеристики для инвестиционного предложения. Также в процессе заполнения лучше осмыслить проект с разных сторон. В конце обучения на одном из завершающих мероприятий и акселерации мы познакомились с инвестором Александром Румянцевым и впоследствии получили венчурные инвестиции на техническую доработку проекта. То есть этот человек вложил деньги, да, в Grammy Go? Да. И это позволило, вот написано, создать полезный продукт для продвижения музыкального творчества, аналогов у которого нет даже за рубежом. Неужели за рубежом нет таких вот Grammy Go? Ну, на самом деле, нету, но есть близкие родственные проекты, например, как Топ Хит. К слову, участники Топ Хита засветились в Grammy Go. Были два участника или три, которые участвовали на сервисе Топ Хит и появились у нас. И отзывались очень хорошо. Хотя мы считаем, смотрим на Топ Хит как снизу вверх. Считаем как примером для себя для подражания, хотим на них быть как минимум равны. Вровень стать или же предложить что-то более еще лучшее для пользователей. Ну, топ-хит это тоже, да, такая площадка для продвижения музыкантов. Я видел их в социальной сети ВКонтакте, вот, а также сайтик. Там тоже куча новинок постоянно выходит. В общем, ребята обновляют постоянно музыку. Там вот как эта музыка поступает вся? Неужели артисты вот направляют просто по электронной почте? Ну, как происходит у них на данный момент, я точно не могу сказать. Скорее всего, ну, как раньше, по крайней мере, были, это были просто заявки на почту, да. Они, ну, заполнение не на почту, а в форме обратной связи. Ну, то есть они все равно, наверное, первые делают шаг, да, навстречу артистам. Да, сервис Топ-Хит постоянно дорабатывается, начали активно использовать телеграм-ботов в плане оценки эффективности продвижения на радиостанции, высылая музыкантам, участвующим на их площадке, еженедельные, ежемесячные отчеты. Скажите, вот такой вопрос. Музыка ушла, как я понял, к этим телеграм-ботам, в блокчейны и так далее. Как вы относитесь все-таки к музыке, которая осталась за пределами этого? Я имею в виду аналоговые носители, например, пленка, винил. Во многом это все идет переоценка, я считаю, как музыки, так и технологии создания. Многие пытаются добиться звучания как по старине. Ну, это называется лоу-фай, проще говоря. Ну, как говорят, ага. Профессионально говорят, лоу-фай. Идет. Скажите, вам... Да, переоценка. Нужна ли вот эта музыка сегодня на винилах и на пленке, как вы думаете, или нужно забыть про нее и двигаться вот в MP3 формате? Она имеет специфичное звучание, если даже послушать винил рипы, можно, ну если, конечно, есть третьи уши, можно понять, что в этом что-то есть в плане звучания. У нас продолжает с нами вести беседу Муслим. Вот он написал, что блокчейн является более интересной темой, чем просто деньги. Я написал, почему, чем интереснее. Вот он ответил, в целом те же контракты и прочие вещи, связанные с документами, скорее всего, уйдут туда. Со стороны инвестиций, пишет Муслим, опять же, IPO-система является довольно интересной штукой. Что-то вроде Патреона, но с возможностью прописать условия взаимодействия донатеров с исполнителями. Вот вы работаете с этой IPO-системой или Патреоном? На данный момент нет. А то, что документ оборот ушел в блокчейн, он уже, уже ушел даже в рамках акселерационных программ в Уфе. Видел подобный проект. Они уже были несколько лет назад. Возможно, что-то уже застолбилось на рынке. А, то есть, в принципе... Музыка, я сказал, вот, да, винил, там, пленка, MP3, она даже уже сегодня стала не то, что MP3, она просто ушла в стрим, да, в ТикТок и стала, как бы, неосязаемой, да, грубо говоря. Облачная музыка. И одна из таких музыкальных композиций, «Из темноты» она называется, это тоже что-то из облачной музыки, «No Fun». Скорее тяжелая. Тяжелая. Ну что ж, тяжелого у нас сегодня еще не было. Поэтому слушаем No Fun из темноты прямо сейчас на 105.9 FM. Радио говорит Кировск, а также в интернете в Уфе на Нефтерадио. Не переключайтесь, программа Радио Мост продолжается. Программа «Радио Мост» буквально из темноты выползла к вам, друзья, в радиоэфир. И никаких шуток, именно так называется эта группа «No Fun». Эти ребята тяжеловесы в музыке, я имею в виду такой тяжелый у них звук. Что можете о них рассказать, Андрей? Они позиционируют себя, что они окунают в истинно питерскую атмосферу. Хорошо знакомы жителям, фанатам этого города. Ну, то ребята, есть предлагают понять этот Питер через данную музыку. Поймите, Питер, друзья, никаких шуток, из темноты выползают ребята из Питера вот так вот жестко и довольно с тяжелым звучанием, но в очередной раз убеждаюсь, что ваши музыкальные батлы вот востребованы различными музыкальными артистами, да, мы сегодня слушали уже и тиктоковый хип-хоп, и вот такой вот тяжелый рок из Питера. Кстати, Муслим продолжает нас заваливать сообщениями в социальной сети ВКонтакте. Друзья, вы тоже можете нам писать, либо звонить. Напомню, номер телефона для жителей Кировска и слушателей частоты 105.9 FM. Радио «Говорит Кировск». Номер телефона 072-101-22-63. 072-101-22-63. Звоните по этому номеру. Он также привязан к Телеграму и WhatsApp-мессенджеру. Можете просто по Лугакому дозвониться и скажите, как вам нравится сегодняшний плейлист, составленный из музыкальных батлов Grammy Go FM в течение года. За этих ребят голосовала вот общественность. И вот Муслим пишет нам по поводу нашего разговора с вами, Андрей, про виниловые пластинки. Он пишет, что виниловые пластинки сейчас используются в синтвейве, вейпервейв и подобных жанрах. Не знаю, что это такое. Пишет Муслим, что в той же Японии довольно популярная тема, а в России же занимает небольшую нишу. Но моих знаний в этом не так много. Мельком слышал об этом всем. Ну, я вообще ничего об этом не слушал, признаюсь честно. Поэтому для меня это сегодня стало таким открытием. Предлагаю. Ну, синтвейв у меня, ага, в принципе, не знаком. Знаком, да? Да, ну вообще все данные, так сказать, стилистики, это больше, так сказать, творение музыкальных журналистов, которые пытаются множить термины без, так сказать, особой нужды. Ну, и вернее, нужды для себя. Пытаются заставить за собой некоторые понятия, сделать себе имя на этом. На самом деле, я так считаю, что все проще. Жанров не так много, как кажется. Отлично. Я предлагаю сразу перейти к следующей музыкальной композиции. «Движение вперед» она называется. Будем двигаться вперед, потому как не так много времени у нас осталось до конца эфира. Хотелось бы услышать всех. «Движение вперед» Painted Blood. Судя по всему, разукрашенная кровь или нарисованная кровь по-русски, если я правильно перевел. Если нет, то поправьте меня, Андрей. Все верно. Painted Blood. И мы двигаемся вперед, друзья, прямо сейчас в рамках программы «Радиомост». Я верю лишь в свет, разбитый в огне. эфире программа «Радио Мост». Программа «Радио Мост» продолжает свое вещание. В эфире на частоте 105,9 FM в Кировске, в Луганской Народной Республике. Радио «Говорит Кировск» так и называется. Либо в интернете можно слушать нас в Уфе, а также в остальном мире благодаря площадке УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, нефтерадио, нефтерадио.онлайн, именно посредством таких вот новых технологий с помощью интернета удается создавать вот такие вот замечательные радиомосты и говорить с экспертами музыки и радиовещания, как Андрей Пастухов. Мы довольно-таки обширно сегодня уже более часа поговорили про площадку Grammy Go. Думаю, перейдем к следующему этапу, потому как не так много времени осталось до конца эфира. Вот расскажите, пожалуйста, Андрей, все-таки с нами работают и студенты. Вот, пытаемся создавать студенческое радио в той же Уфе по интернету. Так вот, может быть, рекомендации какие-то для студентов дадите? Какие сложности есть у стартаперов? Какие качества нужны? И от каких ошибок можете вот вы их предостеречь, как медийный эксперт? Я выделю две болезненные темы. Первая сложность заключается в том, что очень сложно удерживать фокус. Необходимо быть человеком-оркестром и решать много задач по ранее неизвестным профилям. Вторая – финансовая. Несмотря на инвестиции, продажи, есть один ресурс, который вам дополнительно никто не даст и которого в большей степени не будет хватать предпринимательской деятельности. Это время. Время – это тоже деньги. А что касается качества, то исходит из инструментов решения перечисленных проблем. В данном случае это будет самообразование и тайм-менеджмент. В рамках ответа на вопрос об ошибках хочется рассказать о трех наиболее важных для себя советах, которые я вывел за период работы в проекте. Возможно, они будут полезны студентам и ищущим себя людям. Первое. Выбор ниши. Иногда это вопрос внутреннего поиска. Я очень часто встречал людей, которые вопрос ниши бизнеса ставят после идеи реализовывать какой-либо проект. Просят советов, ищут ответы на форумах, рынках франчайзинга. Но ответ может быть ближе и крыться в мелочах, которым вас тянет. В моем случае было увлечение музыкой, в частности, как слушатель. Я знаком с большим музыкальным каталогом, читал много литературы по истории современной музыки. Все это позволяет мне лучше ориентироваться при поиске площадок и составлении спеток оценок. Данный подход не только упростит вам решением операционных и креативных задач, но и позволит снизить риск выгорания от проекта. Второе. Не делайте поспешных выводов. В деятельности стартапа часто встречаются ситуации, когда неудача в определенном направлении открывала несколько новых возможностей. Люди и корпорации, с которыми вы не рассчитывали работать, при попытках все-таки открывали варианты для сотрудничества. А ценности для потребителей, которые вы со своей стороны не могли ощутить, при интервью и опросах стали явными. Проверять и тестировать иногда приходится даже самое абсурдное решение. Это все приносит свои плоды. Поспешность выводов – плохой фактор не только для стартапа, но и для человеческой личности. Ведь иногда предвзятые умозаключения несут в себе негативный окрас, и тут при ином подходе человек может исправить данную ситуацию. Ну и, наконец, самое важное. Третье. Не идеализируйте предпринимательство. В последнее время мы замечаем сильно возросший культ предпринимательства в обществе. Конечно, это прямое влияние медиасферы за стилем разного рода бизнес-гуру. Минус в этой ситуации то, что у людей как минимум развивается комплекс неполноценности со всеми вытекающими. Вообще идеализация чего-либо может вести к данным комплексам. У меня выработались за эти годы более трезвые отношения к теме предпринимательства, что это просто один из возможных путей, а не некая панацея. Безусловно, есть плюсы в виде различных свобод, не присутствующих в корпоративной стезе, но и трудности никто не отменял. Самое главное, что нет иллюзий комплексов, это помогает жить полноценно. Тем студентам, кто сейчас учится на той или иной специальности, возможно, стоит задуматься о перспективе стать хорошим специалистом, так как хороший специалист может быть успешнее среднестатистического предпринимателя. Да и что касается стартапов, в них всегда есть высокий спрос на компетенции, талантливых IT, специалистов, маркетологов и не только. Там подтверждение различных направлений на акселерационных программах, в которых мы участвовали ранее. Тяжелая промышленность, были подразделения, занимающиеся IT-решениями для задач нефтяной промышленности, биология и особенно актуальна сегодня медицина. Да, медицина, я думаю, в период пандемии это самая востребованная специальность сегодня. Друзья, я напомню, что сегодня в нашем радиоэфире мы общаемся с Андреем Пастуховым, проект Grammy Go FM. Вот поговорили мы и о медиаиндустрии, и о музыкальных батлах, и о тайм-менеджменте, и даже про бизнес-гуру упомянули, да. Что касается тайм-менеджмента, то время на самом деле самое дорогое, что есть у человека, друзья, и его цените и берегите. Предлагаю двигаться дальше. «Страна чудес» далее в нашем радиоэфире. Еще успеем, я думаю, послушать все музыкальные композиции, которые победили в этом году в музыкальных батлах Grammy Go FM. Слушаем. Песня называется «Проходили». Проходили мимо старожилы, забивали уши мылом, заливали уши воском, слух терялся понемножку. Проходили мимо веселушки, хохотали так, что заражала, от души смеялась и краснела. Уходили, оставляя пустоту. Проходили мимо кто-то близкий, останавливались, заходили в гости, поджигали звезды, ворошили мысли, спорили, рассыловавшись, расходились по делам. Разве кто-то может тут остаться? Невозможно, невозможно. Мне снится свобода, мне снится свобода. Каждую ночь, каждую ночь когда-то бросил камень в воду. Ты не помнишь, помнит время. Круги на воде разошлись далеко и бьются волнами по левому борту. В эфире программа «Радио Мост». Программа «Радио Мост», друзья, продолжается. Нету пока у нас никаких вопросов, никаких звоночков, поэтому мы напоследок просто будем слушать музыку. Вот, и еще у нас есть несколько музыкальных композиций из плейлиста, который подготовил для нас Андрей Пастухов из Уфы. Спасибо большое, Андрей. Скажите, пожалуйста, может быть, пару слов, опять же, про «Страну чудес». Что это за группа? Ну, как я буду солидарен с экспертами, которые сказали, что трек вызвал много ассоциаций со Свердловской школой, группами «Наутилус Помпилиус», «Старая Агата Кристи». Ну, я вообще сам довольно часто одно время слушал подобную музыку. Мне это, в принципе, нравится. И самое интересное, что можно подчеркнуть биографии, что проект возник на берегах Амура, а физическое облачение получил на берегах Невы. Даже в описании есть некая поэтичность. Что говорить о музыке? «Страна чудес». Да, вот вы сказали «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи». И у меня сразу вот возник этот образ музыкальный. Я сразу, да, тоже вспомнил эти песни. По стилю, да, они действительно похожи. Даже вот эта вот манера исполнения, да, вот это вот такое подвывание, ну или вот такая вот певческая манера. А дальше предлагаю послушать напоследок еще «Калинкор», «За горами», «За долами», чтобы успеть напоследок поговорить. Как раз-таки еще у нас есть несколько вопросов к вам, Андрей. И будем завершать эфир потихоньку. Группа «Калинкор», да, я так правильно думаю? Это группа? Да, все верно. «Калинкор». Слушаем «Калинкор». Программа «Радио Мост». На финальной стадии мы потихоньку будем завершать наш радиоэфир. За горами, за долами даже сегодня нас слушали. Вот, Андрей, расскажите про эту группу «Калинкор». Судя по названию, в конце твердый знак, как писали по-старославянски. Ну и по музыке я обратил внимание на эту особенность. Интересно, базис фольклорной русской музыки в современном прочтении. Оценен не только на нашем портале, но и на различных конкурсах, как в России, так и за рубежом. Russian World Music Awards 2019 года, например. Такая музыка тоже пользуется спросом, да, этническая? Да, это, безусловно, очень многих вдохновляет данное направление. Оно никуда не уйдет и будет так или иначе актуальным, к нему будут обращаться за вдохновением, интерпретировать в различных вариациях. Казалось бы, да, мы сегодня слушали TikTok рэп, да, и тут вот полная противоположность, да, такая музыка, которую делали 100 лет назад, да, грубо говоря. Да, вообще... этим я же хотел подчеркнуть различность действительную на форматов, которые присутствуют на нашей платформе. Да, ваша платформа на самом деле уникальная. Я бы сказал, даже без форматов у вас есть абсолютно разная музыка. Напоследок расскажите, что впереди, какие идеи, какие планы? На данный момент в проекте продолжается реализация постоянной задачи по расширению партнерской сетки. Данная задача реализуется не только с целью решения рутинных операционных бизнес-задач, но и позволяет получить новые инсайты, собственно, идеи, которые могут сильно повлиять на дальнейший на весь проект. Отлично. Ну что ж, будем надеяться, что вы также будете партнериться и... С радио говорит Кировск, 105.9 FM, это наша частота. Нас также можно слушать в интернете на блоге нашей редакции infovestnik.blogspot.com. Либо в Уфе также предлагаем вам партнерство с студенческой радиостанцией «Нефтерадио». Я думаю, найдем точки соприкосновения, да, и между студентами, и между форматом нашей радиостанции вот в Кировске. Ваши плейлисты, я думаю, подойдут многим радиостанциям. Теперь я понял, почему такой обширный перечень в списке ваших партнеров. Что ж, несколько слов, может быть, напоследок ваши пожелания нашим радиослушателям в Кировске. Я считаю, что партнерство с вашими площадками будет очень полезно для нас, так как это будет во многом новый формат, если говорить о нефтерадио. Радио на базе крупнейшего российского вуза. Ну и, конечно, аудитории молодой, ищет новой, возможно, творческой. А если последнее как-то связано с музыкой, вы можете посетить наш сайт grammygo.com и в разделе For Musicians узнать возможности продвижения вашего творчества на радио и СМИ. Всем спасибо, у меня все. Да, и несколько слов кировчанам все-таки, тем, кто слушает нас на «Говорит Кировск» на частоте 105.9 FM. Да, желаю хорошего настроения и преодолеть все возможные кризисы, которые присутствуют в этом году. Слушать хорошую музыку. Спасибо большое, Андрей. Напоследок несколько слов про песню «Сердце на замок» и «Наша», да, так называется... Вернее, так зовут исполнительницу, да? Я правильно говорю или нет? Да, это самый последний, буквально еще даже не вышла еще публикация о ней. Буквально на днях она победила в нашем батле. Эксклюзив на радио «Говорит Кировск». Спасибо большое за общение. Желаю вам тоже успехов. Всего доброго. Друзья, это была программа «Радио Мост», и это последняя музыкальная композиция. На этом наша программа завершается. Напомню, мы выходим еженедельно по воскресеньям 12.30 по луганскому времени на 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», и также... в интернете в Уфе, в Республике Башкортостан, на студенческом радио «Нефтерадио». Благодарю всех, кто сегодня был с нами, слушал наш радиоэфир, и мы продолжаем «Радиомост». Вот такая вот обширная сегодня тема у нас была, да, от медиаиндустрии, от медийных площадок до тайм-менеджмента, до студенческого радио, и музыка была самая разная, от TikTok хип-хопа до этнической музыки, и даже тяжелый рок. И напоследок узнаем, что же «Сердце на замок» из себя представляет. Я уже заговорил стихами. Всем пока-пока. Это был «Радиомост», Уфа, ЛНР. Вот что кажется правильным, а я опять бегу на остановку трамвайную. Что впереди дела, суматоха испарена, но в жизни не хватает глаз, влюбленных отчаянно. Завтра все повторится сначала, и я не найду тебя среди осколков и пламени, то мне уже точно некуда будет. мое сердце. Да, я безнадежный мечтатель, к тому же романтик. Мне с экрана машет фильм вместе свадебных платьев. У меня опять дела, суматоха испарена, и в жизни не хватает глаз влюбленных отчаянно. Влюбленных отчаянно. Точно некуда будет деться. Гроб, как закрыть на замок, навсегда свое сердце. Без тебя слишком пусто в моей груди. Будь, пожалуйста, добр, обаятелен, мил. И приходи за мной скорей, я считаю дни. Если завтра все повторится сначала, сначала, и я не найду тебя среди осколков и пламени, и пламени, то мне уже точно некуда будет деться. Кроме как закрыть на замок, кроме как закрыть на замок, кроме как закрыть на замок. В эфире программа «Радио Мост».